Я бы, между прочим, не усомнился насчет Степанова Е.Р. в этом смысле. Своим приказиком он вполне удостоился участи гонтрановских медиков. Впрочем, шучу. Вы бы перестали об этом думать, посоветовал Владимир Афанасьевич, и шли бы спать. На вас вовсе лица нету. Не усну, отозвался старый доктор. Я вообще спать бросил вовсе. Тревожусь теми мыслями, которые в мои годы думать даже глупо. Суета сует в башку лезет, и не в смысле суесловия и житейской суеты, в этом не грешен, но в смысле попыток возвращения матери нашей хирургии ее чести. Зачем вся история трагической медицины с величественными смертями врачей, ставивших чудовищные опыты на себе, если толстоморденький женюрочка Степанов может взять да и спустить нам свой нелепый приказик? Женюрочка еще за это полностью рассчитается, отрезал Устименко. Но Пузыреву-то мы этим не поможем. А если бы не Женькин приказ, помогли? Если бы Пузыревым не футболили столько времени, то, наверное, помогли бы. Он при первом же осмотре ко мне попросился. Но ему, будто он капризная барышня, отказали. А опухоль-то растет, не ждет. И не во мне, разумеется, дело, а во времени, черт бы его задрал. Он выпил рюмку водки, вздохнул коротко и сообщил: «Пойду. В занудливейших станциях начала нашей эры написано, что где жизнь человека ограничивается 100 годами, а ночь занимает половину этих лет, что где половина оставшейся половины поглощена детством и старостью, а остальное проходит среди болезней, расставаний, похорон близких и тому подобных веселостей. Где же оно, счастье?» «Вы у меня спрашиваете?» — тяжело осведомился Устименко. Богословский стиснул плечо Владимира Афанасьевича ладонью и ушел. В одиночестве Устименко похлебал чаю, послушал громкий разговор Норы с Волковым. «Научите меня не краснеть», — сердито говорила Нора. «Просто глуп, по каждому поводу краснею». «Ну, это не так просто», — значительно ответил Волков. «Тут и состав крови играет роль, и кожные покровы, и запас самолюбия». Нор помолчала, потом осведомилась: «А может быть, у меня избыток совести?» Слушать было неловко. Устименко поднялся и пошел к окну. Тут схватились в споре Саинян, Нечитай, Ламетяшин, Люба Габай и старый Гебейсен. Владимир Афанасьевич задал уже ту часть спора, когда предмет его уловить было невозможно. Каждый из спорящих говорил свое и сердился. Один только Митяшин был сдержан, хотя тоже, видимо, ни с кем не соглашался. «Ну и что?» — спросил Нечитайло. «А то, что медицина должна служить пользе больных людей, а не больные люди пользе медицины», — сверкал глазищами Вагаршак. «Истина прописная. Да надо к тому же непременно учесть, что каждый больной страдает своей болезнью плюс страх. Вас этому не учили? Больной есть больной, а не случай, да еще интересный или неинтересный». «Вагаршачок, не ори», — попросила Люба. «Но я не могу любить всех своих больных», — воскликнул Нечитайло, и его бульдожье лицо стало несчастным. «Я делаю все, что в моих силах, и никто не может меня упрекнуть. Я могу», — вмешался Устименко. «То есть вы же сами сочли возможным отбыть на охоту, когда я оставил вас своим заместителем. Было такое дело? Или я ошибся?» «Нет, не о любви разговор». «Черт возьми, как умел он портить людям настроение своей несдержанностью! Ведь можно было отложить разговор на эту тему до завтра или поговорить об охоте вчера». Нечитайло поморгал, а Гебейзен, сделав вид, что спор продолжается, сказал: «Я на стороне, мой молодой друг Вагаршак. Психическая асептика не менее есть важная, чем, как это сказать по-русскому, чем асептика хирургическая. В хирургической практике очень важно не занести инфекцию,